Я сказал, что степь, где снимался наш фильм, похожа на шинель. Он улыбнулся с очень большим трудом. Узнал из газет о смерти знаменитого и уважаемого мной артиста. Кажется, с его участием я смотрел первый фильм в своей жизни. И с тех пор имя его звучало для меня ежедневно, так или иначе. Но он опять в какой-либо роли в театре или кино привлекал к себе внимание, то о нем просто рассказывали что-то. Он всегда был на виду. Все считали его исключительно талантливым, но очень непростым человеком. Он был, к сожалению, злой. С детства нам кажется, что успех и известность как бы облагораживают. На самом деле это далеко не всегда так. Очень часто человек становится полным самомнения, высокомерным, не приемлет в искусстве ничего того, чего сам не разделяет. Уже став режиссером, я работал с этим артистом. Я очень хотел с ним работать, потому что он был для меня образцом. Уже с ним-то, казалось мне, я сработаюсь. Если я так понимаю его творчество, то и он, вероятно, поймет хотя бы частицу меня. И он действительно понимал. Когда хотел, но хотел, он очень редко. Его характер главенствовал над его талантом. Пока мы были вдвоем, все шло как нельзя лучше. Но появился третий, и моего кумира нельзя было узнать. Прекрасно выучив текст, он вынимал тетрадку и демонстративно начинал читать по складам. Или задавал мне такие вопросы, на которые давно мы вместе ответили. Но теперь он тот же ответ высмеивал, придирался к пустякам, мешал репетировать. Это не был сознательный ход. Срабатывал характер, который маленькому актеру приходится обуздывать, если он таким характером наделен, а этот себя чувствовал свободным от такой необходимости. Возможно, это была требовательность к себе и другим, но я никогда не был сторонником того, чтобы требовательность была сродни самодурству. Потом очень много лет я не видел его, только опять и опять слышал о нем. Иногда говорил хорошее, чаще плохое. Хотя почти все за талант уважали. И вот одна секунда, и все это в прошлом. И к горю примешивается частица какой-то неуместной досады из-за нелепого, что было в этом замечательном актере, ненужного ни нам, ни ему самому. Лобанова я не знал лично. Он был руководителем одного из курсов ГИТИСа, а я учился у других педагогов, тоже хороших. Актеры Ермоловского театра, с которым я был знаком, говорили, что Лобанов у себя на репетициях жаловался на необходимость быть в институте как раз в те часы, когда его очень тянуло отдохнуть между репетицией и вечерним спектаклем. Внешне, на мой взгляд, он был похож на Обломова. Большой, полный, добродушный и, казалось, даже ленивый. Еще он был важный. Ходил очень медленно, животом вперед. Почти не поворачивал головы в сторону собеседника. Тому всегда приходилось делать какие-то усилия, чтобы быть услышанным. Так мне, во всяком случае, со стороны казалось. Когда Лобанов шел по коридору института, это всегда было заметно. И не только потому, что он был значителен внешне, но от того,